Полагаю, читатели с неослабевающим вниманием следили за нашими сообщениями о продвижении группы Лейка на северо-запад, края, куда не только не ступала нога человека, но о которых и помыслить-то раньше было невозможно. А какой бы поднялся переполох, упомяни мы о его надеждах на пересмотр целых разделов биологии и геологии. Его предварительная вылазка совместно с Пебоди и еще 5 членами экспедиции, длившаяся с 11 по 18 января, омрачилась гибелью 2 собак при столкновении саней с оледеневшими каменными выступами. Однако бурение принесло Лейку дополнительные образцы архейских сланцев, и тут даже я заинтересовался явными и многочисленными свидетельствами присутствия органических остатков в этих древнейших пластах. Впрочем, то были следы крайне примитивных организмов. Революции в науке подобное открытие не сделало бы, оно говорило лишь в пользу того, что низшие формы жизни существовали на Земле еще в докембрии. Поэтому я по-прежнему не видел смысла в требовании Лейка изменить наш первоначальный план, внеся в него экспедицию на северо-запад, что потребовало бы участия всех 4 самолетов, большого количества людей и всех машин. И все же я не запретил эту экспедицию, хотя сам решил не участвовать в ней, несмотря на все уговоры Лейка. После отлета группы на базе остались только мы с Пебоди и еще 5 человек. Я тут же засел за подробную разработку маршрута восточной экспедиции. Еще раньше пришлось приостановить полеты самолета, начавшего перевозить бензин из лагеря у пролива Макмерда. На базе остались только одни сани и 9 собак. Совсем без транспорта находиться в этом безлюдном крае вечной смерти было неразумно. Как известно, Лейк на своем пути в неведомое посылал с самолета коротковолновые сообщения. Они принимались как нами в южном лагере, так и на Аркхаме, стоявшем на якоре в заливе Макмерда, откуда передавались дальше всему миру на волне около 50 метров. Экспедиция стартовала в 4 часа утра 22 января, а первое послание мы получили уже через 2 часа. В нем Лейк извещал нас, что они приземлились в 300 милях от базы и тотчас приступают к бурению. Через 6 часов поступило второе, очень взволнованное сообщение. После напряженной работы им удалось пробурить узкую скважину и подорвать породу. Наградой стали куски сланца. На них обнаружились те же отпечатки, из-за которых и заварился весь этот сыр-бор. Через 3 часа мы получили очередную краткую сводку. Экспедиция возобновила полет в условиях сильного ветра. На мой приказ не рисковать, Лейк резко возразил, что новые находки оправдают любой риск. Я понимал, что он потерял голову и взбунтовался. Дальнейшая судьба всей экспедиции находилась теперь под угрозой. Оставалось только ждать. И я со страхом представлял себе, как мои товарищи стремительно движутся вглубь коварного и зловещего белого безмолвия, готового обрушить на них свирепые ураганы, озадачить непостижимыми тайнами и простирающегося на 1500 миль вплоть до малоизученного побережья земли королевы Мэри и берега Нокса. Затем часа через 1.5 поступило еще одно – крайне эмоциональное послание прямо с самолета. Оно почти изменило мое отношение к экспедиции Лейка и заставило пожалеть о своем неучастии. 22.05. С борта самолета. После снежной бури впереди показались горы необычайной величины. Возможно, не уступают Гималаям, особенно если принять во внимание высоту самого плато. Наши координаты примерно 76 градусов и 15 минут южной широты и 113 градусов 10 минут восточной долготы. Горы застилают весь горизонт. Кажется, вижу 2 курящихся конуса. Вершины все черные, снега на них нет. Резкий ветер осложняет полет. После этого сообщения все мы, затаив дыхание, застыли у радиоприемника. При мысли о гигантских горных хребтах, возвышающихся неприступной крепостью в 7 милях от нашего лагеря, у нас перехватило дыхание. В нас проснулся дух первопроходцев, и мы от души радовались, что наши товарищи, пусть и без нас, совершили такое важное открытие. Через полчаса Лейк снова вышел на связь. Самолет Мултона совершил вынужденную посадку у подножья гор. Никто не пострадал. Думаем сами устранить повреждения. Все необходимое перенесем на остальные 3 самолета. Независимо от того, полетим дальше или вернемся на базу. Теперь нет нужды путешествовать с грузом. Невозможно представить себе величие этих гор. Сейчас налегке полечу на разведку в самолете Карла. Вам трудно вообразить себе здешний пейзаж. Самые высокие вершины, вздымающиеся ввысь, более чем на 35 тысяч футов. У Эвереста нет никаких шансов. Эдвуд остается на земле. Будет определять с помощью теодолита высоту местности. А мы с Карлом немного полетаем. Возможно, я ошибся относительно конусов, потому что формация выглядит слоистой. Должно быть докембрийские сланцы с вкраплением других пластов. На фоне неба прочерчены странные конфигурации. На самых высоких вершинах как бы лепятся правильные секции каких-то кубов. В золотисто-алых лучах заходящего солнца все это выглядит очень впечатляюще. Будто приоткрылась дверь в сказочный чудесный мир. Или ты дремлешь, и тебе снится таинственная диковинная страна. Жаль, что вас здесь нет. Хотелось бы услышать ваше мнение. Хотя была глубокая ночь, ни один из нас не подумал идти спать. Должно быть, то же самое происходило на базе в заливе и на Аркхеме, где также приняли это сообщение. Капитан Дуглас сам вышел в эфир, поздравив всех с важным открытием. К нему присоединился Шерман, радист с базы. Мы, конечно, сожалели о поломке самолета, но надеялись, что ее легко устранить. И вот в 23 часа мы опять услышали Лейка. Летим с Карлом над горами. Погода не позволяет штурмовать самые высокие вершины, но это можно будет сделать позже. Трудно и страшно подниматься на такую высоту, но игра стоит свеч. Горная цепь тянется сплошным массивом. Никакого проблеска с другой стороны. Некоторые вершины превосходят самые высокие пики Гималаев и выглядят очень необычно. Хребты состоят из докембрийских сланцевых пород, но в них явно угадываются пласты другого происхождения. Насчет вулканов я ошибся. Конца этим горам не видно. Выше 21 тысячи футов снега нет. На склоне высоких гор странные образования. Массивные, низкие глыбы с отвесными боковыми стенками. Четкие прямые углы делают их похожими на стены крепостного вала. Невольно вспоминаешь картины Рериха, где древние азиатские дворцы лепятся по склонам гор. Издали это смотрится потрясающе. Когда мы подлетели ближе, Карлу показалось, что глыбы состоят из более мелких частей. Но, видимо, это оптическая иллюзия. Просто края искрошились и обточились. И не мудрено, сколько бурь и прочих превратностей климата пришлось им вынести за миллионы лет. Некоторые слои, особенно верхние, выглядят более светлыми, чем другие. И, следовательно, природа их кристаллическая. С близкого расстояния видно множество пещер или впадин, некоторые необычайно правильной формы, квадратные или полукруглые. Надо обязательно осмотреть их. На одном пике видел что-то наподобие арки. Высота его приблизительно от 30 до 35 тысяч футов. Да я и сам сейчас нахожусь на высоте 21 500 футов. Здесь жуткий холод, продрог до костей. Ветер завывает и свищет вовсю, гуляет по пещерам, но для самолета реальной опасности не представляет. Еще с полчаса Лейк разжигал наше любопытство своими рассказами, а потом поделился намерением покорить эти вершины. Я заверил его, что составлю ему компанию, пусть пришлет за мной самолет. Только прежде нам с Пебоди нужно решить, как лучше распорядиться бензином и где сосредоточить его основной запас в связи с изменением маршрута. Теперь, учитывая буровые работы Лейка и частую аэроразведку, большая масса горючего должна храниться на новой базе. Он предполагал разбить ее у подножья гор. Полет же в восточном направлении откладывался, во всяком случае, до будущего года. Я вызвал по рации капитана Дугласа и попросил его переслать нам как можно больше бензина с той единственной упряжкой, которая оставалась в заливе. Нам предстояло пуститься в путь через неисследованные земли между базой на заливе Макмерда и стоянкой Лейка. Позднее на связь вышел Лейк и сообщил, что решил разбить лагерь на месте поломки самолета Мултона, где уже вовсю шел ремонт. Ледяной покров там очень тонкий, в некоторых местах даже чернеет грунт, так что Лейк сможет проводить буровые и взрывные работы, не совершая вылазки на санях и не карабкаясь в горы. «Его окружает зрелище неописуемой красоты», — продолжал он. «Но ему как-то не по себе у подножья этих гигантов, высящихся плотной стеной и вспарывающих пиками неба. По расчетам Этвуда, высота пяти главных вершин колеблется от 30 до 34 тысяч футов. Лейка явно беспокоило, что местность не защищена от ветра. Можно ожидать любой метели, от которой нас пока Бог миловал. Лагерь находился на расстоянии немногим более 5 миль от подножия высочайших гор. Пробившимся сквозь ледяную пустыню голосе Лейка, я уловил подсознательное беспокойство. Очень уж он призывал нас поторопиться и как можно скорее составить представление об этом таинственном уголке Антарктики. Сам он, наконец, собрался отдохнуть после этого безумного дня, беспримерного по нагрузкам и полученным результатам. Утром Лейк, Дуглас и я провели одновременно переговоры с наших, так далеко отстоящих друг от друга, баз и договорились, что один из самолетов Лейка доставит к нему в лагерь Пебоди, меня и еще пятерых членов экспедиции, а также столько горючего, сколько сможет поднять. Вопрос об остальном топливе оставался открытым и зависел от того, какое мы примем решение относительно восточной экспедиции. Сошлись на том, чтобы подождать с этим несколько дней. У Лейка пока хватало горючего и на нужды лагеря, и на бурение. Хорошо было бы пополнить запасы и южной базы, хотя в том случае, если экспедиция на восток откладывалась, база будет пустовать до следующего лета. Лейку вменили в обязанность послать самолет с заданием проложить трассу от открытых гор до залива Макмерда. Пебоди и я готовились к закрытию базы на более или менее длительный срок. Даже если будет принято решение зимовать в Антарктиде, мы, возвращаясь на Аркхем, сюда не завернем. Несколько палаток были уже укреплены кубами плотного снега, и теперь мы решили довершить начатое. У Лейка на новой базе палаток хватало, чем-чем, а в этом недостатка не было, так что вести их с собой не представлялось разумным. Я послал радиограмму, что уже через сутки мы с Пебоди готовы вылететь на новое место. Однако после 4 часов, когда мы получили взволнованное и неожиданное послание от Лейка, деятельность наша несколько затормозилась. Рабочий день его начался неудачно. Обзорный полет показал, что в ближайших, свободных от снега скалах полностью отсутствуют столь нужные ему древние архейские пласты, коих было великое множество на вершинах хребтов, манящих и дразнящих его воображение. Большинство скал состояло из юрских и каманческих песчаников, а также из пермских и триасовых кристаллических сланцев, в которых поблескивала темная обнаженная порода. по виду каменный уголь. Это не могло не разочаровать Лейка, который надеялся напасть здесь на древнейшие, старше 500 миллионов лет породы. Он понимал, что архейские пласты, где ему впервые встречались странные отпечатки, залегают на крутых склонах гигантских гор, к которым следовало еще добраться на санях. Тем не менее, Лейк решил в интересах дела начать буровые работы и, установив буровую машину, поручил пятерым членам экспедиции управляться с нею. Остальные тем временем обустраивали лагерь и занимались ремонтом самолета. Для работ выбрали место в четверти мили от базы, где горная порода казалась не очень твердой. Песчаник здесь бурился отлично. Почти обошлись без сопутствующих взрывных работ. Через три часа после первого основательного взрыва раздались возбужденные крики бурильщиков, и руководитель работ, молодой человек по фамилии Гедни, прибежал в лагерь с потрясающим известием. Они наткнулись на пещеру. После начала бурения песчаник быстро сменился известняком, полным мельчайших органических отложений, цефалоподов, кораллов, морских ежей и спирифирит. Изредка попадалось нечто, напоминающее губки и позвонки рыб, скорее всего из отряда телеостов, акул и гоноидов. Это была уже сама по себе важная находка. Первый раз в наши руки попали органические остатки позвоночных, но когда вскоре после этого буровая коронка, пройдя очередной пласт, вышла в пустоту, бурильщиков охватил двойной восторг. Заложили динамит, и последовавший взрыв приоткрыл завесу на подземной тайной. Сквозь зияющее неровное отверстие 5 на 5 футов жадным взором людей предстала впадина в известняке, размытом более 50 миллионов лет назад медленно сочившимися грунтовыми водами этого некогда тропического мира. Пещерка была не глубже 7-8 футов, зато разветвлялась во всех направлениях, и, судя по гулявшему в ней ветру, составляла лишь одно звено в целой подземной системе. Верх и низ, которые были густо усеяны крупными сталактитами и сталагмитами, некоторые столбчатые структуры. Но что важнее всего, тут были россыпи раковин и костей. Кое-где они просто забивали проходы. Это костное месиво, вынесенное потоком из неведомых зарослей мезозойских древесных папоротников и грибов, лесов третичной системы с веерными пальмами и примитивными цветковыми растениями, содержало в себе останки такого множества представителей животного мира, мелового и оценового и прочих периодов, что даже величайшему палеонтологу потребовалось бы больше года на опись и классификацию этого богатства. Моллюски, ракообразные, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и низшие млекопитающие, крупные и мелкие, известные и неизвестные науки. Не мудрено, что Генди бросился, сломя голову, к лагерю, после чего все, побросав работы, помчались, несмотря на лютый мороз, туда, где буровая вышка указывала на местонахождение только что найденной дверцы в тайны земного прошлого и канувших в вечность тысячелетий. Слегка утолив свое любопытство ученого, Лейк нацарапал в блокноте короткую информацию о событиях и отправил молодого Мултона в лагерь с просьбой послать сообщение в эфир. Так я впервые услышал об этом удивительном открытии, о найденных раковинах, костях ганоидов и плакодерм, останках лабиринтодонтов и текодонтов, черепных костях и позвонках динозавра, кусках панциря броненосца, зубах и крыльях птеродактиля, останках археоптерикса, зубах миоценских акул, костях первобытных птиц, а также обнаруженных останках древнейших млекопитающих – палеотерий, кайфодонтов, эагипусов, ариадонтов и титанов-пониусов. Останки позднейших видов, вроде мастодонтов, слонов, верблюдов и быков, отсутствовали, и потому Лейк определил возраст пласта и содержащихся в нем окаменелости довольно точно, не менее 30 миллионов лет, причем самые последние отложения приходились на олигоцен. С другой стороны, преобладание следов древнейших организмов просто поражало, хотя известковая формация по всем признакам, в том числе и вкрапленным органическим останкам, относилась к каманческому периоду и никак не к более раннему. В разбросанных по пещере костях узнавались останки организмов, обычно относимых к значительно более древним временам, рудиментарных рыб, моллюсков и кораллов, распространенных в силурийском и ордовикском периодах. Вывод напрашивался сам собой. В этой части Земли существовали организмы, жившие как 300, так и 30 миллионов лет тому назад. Продолжалось ли это мирное существование на антарктических землях и дальше, после того, как во времена олигоцена пещеру наглухо завалило, это оставалось загадкой. Во всяком случае, начало материковых оледенений в период плейстоцена 500 тысяч лет назад – ничтожная цифра по сравнению с возрастом этой пещеры – наверняка убило все ранние формы жизни, которые каким-то чудом здесь удержались. Лейк не успокоился, послав нам первую сводку, и тут же накатал еще одно донесение и отправил его в лагерь, не дождавшись возвращения Мултона. Тот так и остался сидеть в одном из самолетов у передатчика, диктуя мне и, разумеется, радисту Аркхема, который держал связь с внешним миром, серию посланий Лейка. Те из читателей, кто следил за газетными публикациями, несомненно помнят, какой ажиотаж вызвали они в научном мире. Именно они побудили снарядить экспедицию Старквотера Мура, которая вот-вот отправится в путь, если мне не удастся отговорить ее энтузиастов от безумного плана. Приведу эти послания дословно, как записал их наш радист Мактай. Так будет вернее. Во время бурения Фаулер обнаружил необычайно ценные свидетельства в песчаных и известняковых пластах, отчетливые треугольные отпечатки, подобные тем, что мы видели в архейском сланце. Значит, этот вид просуществовал 600 миллионов лет, вплоть до каманческого периода, не претерпев значительных морфологических изменений или слегка уменьшившись в объеме. Каманческие отпечатки сохранились хуже древних. Прессе следует подчеркнуть исключительную важность открытия. Для биологии оно не менее ценно, чем для физики и математики теории Эйнштейна, и полностью подкрепляет вывод, к которому я пришел за годы работы. Открытие доказывает, как я и подозревал, что на Земле сменилось несколько циклов органической жизни, помимо того, известного всем, что начался с архейской клетки. Еще 1000 миллионов лет назад юная планета, считавшаяся непригодной для любых форм жизни и даже для обычной протоплазмы, была уже обитаема. Встает вопрос, когда и каким образом началась эволюция. Некоторое время спустя, разглядывая околоскелетные кости крупных наземных и морских ящеров и древних млекопитающих, нашел отдельные следы увечий, которые не могло нанести ни одно из известных науки хищных или плотоядных животных. Увечья эти двух типов – отколотых и резаных ран. В одном или даже двух случаях кости кажутся аккуратно отрубленными, но в общем повреждено не так уж и много экземпляров. Послал в лагерь за электрическими фонариками. Хочу расширить границы пещеры, обрубив часть сталактитов.